Надо признать, что сама почтовая служба не отличалась добротой и щедростью. Генеральный директор принимал молодых сотрудников только временно, по договору найма. Кому-то удавалось пробиться в помощники Деда Мороза, но всего на одну ночь накануне Рождества, с 24 на 25 декабря. Такие помощники, которые менялись из года в год и не успевали научиться ремеслу, только доставляли Деду Морозу хлопот. Они путали подарки и адреса, что вызывало море слез. Они плохо управляли оленями, которые застревали то в ветвях деревьев, то в электрических проводах, а это довольно опасно. Случалось, что на резких поворотах подарки вываливались из багажного отделения саней. Уже даже в новостях рассказывали, что два года подряд происходит редчайшее и весьма щекотливое природное явление — осадки из подарков. Так что, несмотря на наличие молодых помощников, Деду Морозу приходилось, стиснув зубы, справляться самому. В общем, времена были тяжелые и голодные, а Деду Морозу совершенно не хотелось мириться с голодными временами.